Глава 33. Через несколько часов они нашли идеальное место для засады. Ложбина сузилась до узкой тропы. Большую часть дня она освещалась солнцем, а значит, снега здесь почти не было. Очень важно, чтобы под ногами у них была твердая скальная поверхность. Дно ущелья слегка поднималось, обеспечивая им удобный путь для отхода. «Уверен, что не против находиться впереди?» Он кивнул. «Только не промахнись!» Она взглянула на Кору. «Прости, что отвела тебе роль приманки. По крайней мере, я очень привлекательная приманка. Что есть, то есть». План в целом был несложен. Рен почерпнула идею из старого учебника истории. Там было написано, что один из правителей Катара носил особое кольцо, которое раз в несколько минут кололо ему палец скрытой иглой. Это было сделано намеренно, ведь лучший способ противостоять ментальной манипуляции — физическое воздействие. Правда, этот правитель умер, когда враги отравили иглу. Но на эту деталь Рен предпочла не обратить внимания. Рен, Тео и Кора в который раз повторили план засады и заклинания. Больше ничего не оставалось, кроме как ждать. Над головой солнце перебиралось от облака к облаку. Лучший день с тех пор, как они начали подъем. Холодно, снега и ветра нет. Они немало бы прошли сегодня. Рен надеялась, что ее решение устроить засаду было правильным. Но шли часы, и она начала сомневаться. Они внимательно наблюдали за местностью. Время от времени над головой пролетала птица. Вдалеке лисица ныряла в снег, охотясь за мышами. Никаких следов Клайда. «Я пальцев на ногах не чувствую», — пожаловалась Кора, переминаясь с ноги на ногу. Рен уже хотела все отменить, но вдруг услышала, как вдалеке покатился камешек. Ее глаза метнулись к правому склону ущелья. Там, под скальными выступами, скопились тени. Она глубоко вздохнула и прошептала остальным. «Я уверена, что он здесь». Выбранное ими ущелье тянулось больше, чем на 100 шагов, и его дно немного поднималось. Рен была полностью уверена, что обойти его нельзя. Чтобы застать их врасплох, Клайду пришлось бы поучиться летать, а она точно знала, что этот магический навык отсутствовал в арсенале Тиммонс. Спустя несколько минут она увидела, как его черный силуэт отделился от скальной стенки и вновь застыл. Его вспыхнувшие в свете солнца голубые глаза глядели не мигая. Рен поставила ноги в позу для творения заклятия, но вурдалак не двигался. Текли минуты, одна за другой. Солнце уходило за горное плечо. Тени вытягивались по земле. Рен надеялась, что их готовые к схватке позы отвлекут вурдалака, и он не почувствует, что они спрятали под снегом. План не сработает, если он не атакует. Она уже собралась сложить руки рупором и покричать, но тут он двинулся вперед. Она увидела, что правая нога у него сломана в голени и торчит под прямым углом. Из-за этого он сильно хромал. Однако было не похоже, чтобы его это беспокоило. Он в 80 шагах. В 70. Рен приготовилась творить магию. Как вдруг почувствовала в пространстве между ними какое-то шевеление. Клайд застыл. Она прищурилась. «Ну же! Чего ты ждешь?» Воздух тяжелел от его мертвой магии. Неужели он каким-то образом пробовал их защиту или почувствовал приготовленную для него ловушку? Она бросила взгляд на Тео. Клайд не двигался. Стоял, словно черная статуя. И тут он замерцал. Тень слева от Тео изменила форму. Вурдалак переместился к нему с того места, где стоял в одно жуткое мгновение. Он выбросил вперед почерневшую руку, и первый компонент последовательно распространяющегося заклинания ударил Тео прямо в грудь. Рена помнилась как раз в тот момент, когда надо было творить заклинание. Она прицелилась, но не в Клайда. Ее жезл был направлен в спину Тео. Главное — сделать все вовремя. В тот момент, когда заклятие слетело с Тео и устремилось к ней, она уколола Тео острием заранее подготовленной болезненной магии. По ощущениям, это все равно, что вонзить в плоть 3-дюймовую иголку. Если все пойдет по плану, Кора точно так же уколет Рен. Магия Клайда обрушилась на нее, словно 2-тонная наковальня. Он вобрал в себя всю силу Тиммонс. Рен не затянула в темноту, как во все предыдущие разы. Она полетела туда через голову, будто сбитая с ног огромной черной волной. Она смотрела на отца, лежавшего на дне канала. В шею воткнулось что-то острое. Боль высвободила ее из ментальной ловушки. Тео стоял неподвижно, но Рен знала, что ее заклинание сработало, потому что руку он держал за спиной, подавая ей условный знак. Боль пробудила их обоих от заклятия. Клайд похромал вперед, собираясь поглотить стоявших перед ним беззащитных жертв. И они задействовали ловушку. Правой ногой чудовище наступило на измененный с помощью магии участок снега. Зубы магического капкана впились в его голень. Клайд зарычал от боли, а Тео поднял жезл для следующего заклинания. Огненный полумесяц отрезал монстру путь отхода. Рен своим заклинанием замкнула огненное кольцо. Вурдалак взревел, осознав, что его обхитрили. Рен чувствовала, как он пробовал ее заклинание на прочность. Его магия была черной и сильной. Он отчаянно царапал разумом границы заклинания. «Он боится», — подумала она. «И правильно делает». Рен и Тео подготовили вторую волну заклинаний. Они заранее условились о своих ролях, поэтому действовали слаженно. Рен влилась в заклинание Тео, чтобы сообщить ему дополнительную мощь. В Клайда в быстрой последовательности ударило несколько огненных шаров. Всю правую половину его тела объяло пламенем. Рука скрючилась от жара и отвалилась. «Пора его добить», — прошептала Рен. «Давай, Тео!» Они начали творить третий и последний набор заклинаний, когда Кора с разбега влетела в спину Тео. Они забыли про нее. По необходимости их план не предполагал, что они выведут ее из кататонического состояния. Она была заперта внутри воспоминания, и они думали, что она останется на месте. Но Кора схватила Тео за руку с жезлом, и сорвавшийся с него магический разряд ударил в землю. Взрывная волна отбросила Рен в сторону. Ее контроль магического кольца вокруг Клайда ослаб. Одного мгновения монстру оказалось достаточно. Когда Рен поднялась на ноги, он уже бежал, хромая, вниз по ущелью. Его плечи лизали языки пламени. Кора застонала и очнулась. «Сработало! Мы его достали!» Тео беспомощно моргал, опаленный собственной магией. Рен плюнула на камни. Огненное кольцо зашипело и погасло. Взвились клубы дыма. В наступающей темноте Клайд был уже далеким, медленно исчезающим в тенях огоньком. Она помогла Коре и Тео подняться на ноги. «Он убежал! Собирайтесь, надо идти!»